Глава 15. Прогнозы лейтенанта Симакова оказались несостоятельными. Ни один корабль противника не показался в виду Севастополя. И насчет высоких инстанций лейтенант также промахнулся. Они, строго говоря, были, но очень недолго. Все же взятие на абордаж парохода-фрегата – дело достаточно неординарное, чтобы адмирал Корнилов лично поздравил командира такого корабля. Улучив момент, Симаков проверил адмиралов на негацию. Сигнал не высветился. Но потом Корнилов вместе с Истоминым, извинившись перед Нахимовым, удалились, а тот продолжал дотошно расспрашивать. «Прежде всего, каковы потери?» «Тяжело ранен младший унтер-офицер Зипков, ваше превосходительство. Но госпожа Мариэлла его вылечила. Полагаю, с завтрашнего дня войдет в строй». Нахимов несколько удивился. «Что за ранение?» «Попадание чугунного осколка в сердце». «В понимании госпожи лекаря, пустяк, ваше превосходительство, но при условии, что раненый вовремя попадет в ее руки. Она особо заметила, что кости не были задеты, поэтому такое быстрое выздоровление». «Разрешаю без чинов. Повреждения имеете?» «Имеем, Павел Степанович. В четырех местах краску поцарапало». Сказано было с большой долей скрытой дерзости, но многоопытный Симаков не сомневался в хорошем настроении Нахимова. Как раз этот прогноз оправдался. «Шутить изволите?» «Ну да ладно, в самом деле расходы будут не из великих. Феофан Христофорович распорядится насчет маляров. Теперь по поводу того пленного. Что он поведал? И с подробностями-с?» «Прежде всего, еще раз воздам хвалу нашей Марии Захаровне. Она этого мерсье на ноги поставила. Причем утверждала, что работа не такая простая, контужен он был. Так вот, большая эскадра идет на Одессу». Нахимов мрачнел на глазах. Понять его было можно, отразить это нападение флот был не способен. Или способен, но ценой огромных потерь. «Это все должен знать Владимир Алексеевич. Также Владимир Иванович. Ладно, это моя забота». «Павел Степанович, имею просьбы». Судя по скорости реакции адмирала, эти слова ожидались. «Слушаю вас». «Нужно бы закупить еще гранат к гранатомету. Нашего остатка только-только на один бой хватит. Да и то сомнительно». «Довольно возможно. Еще что-то?» «Так точно. Результат нашего боя с французским пароходу-фрегатом не есть результат доблести экипажа или великих качеств корабля, но большей частью следствие везения. Если бы негатор или негаторы на французе не сосредоточились на юте, мой комендор не смог бы положить гранату под форштевень. Почему и прошу в разговорах с кем бы то ни было обязательно поминать мою великую удачу, которая может другим разом и отвернуться». Нахимов усмехнулся. «Сказано изрядно скромно. Хвалюсь». «Уж поверьте, Павел Степанович, не скромность говорит моими словами, но лишь трезвость воззрений. Хотя спору нет, этот гранатомет явил себя ценным орудием. Да и мой комендор расстарался порядком. Кстати, вот представление всей команды на награждение. Извините, что не перебелено». «Не беспокойтесь, почерк у моего писаря весьма хорош. Перепишет». «И туда же я включил Харунжева Неболтая. Он в абордаже очень содействовал и французского капитана пленил». В этот момент в дверь постучали. «Что за дело?» – недовольным тоном спросил хозяин кабинета. «Телеграфная депеша из Одессы, ваше превосходительство!» Нахимов пробежал глазами лист. «Вы были правы, Владимир Николаевич. И вот подтверждение-с. Состав эскадры неприятеля точно совпал с вашими сведениями. Сделано хорошо». Поскольку было сказано без чинов, то и ответ не совпал с уставным. «Приложу усилия сделать еще лучше. Они бомбардировали наши батареи?» «Да, но эти попытки отбили». Симаков ничего не сказал начальству о том, что хотел бы переговорить с иноземными гостями относительно поставки других и, возможно, более лучших гранатометов. Атака на одесские батареи проводилась эскадрой, включавшей на один корабль меньше, чем предполагалось. История, катившаяся в своей колее, слегка качнулась, но с пути не свернула. События на берегу понеслись потоком. В дом, где проживали иностранные гости, прибыл мальчишка посыльный с запиской, в которой ювелир Макаров настоятельно вежливо приглашал многоуважаемых покупателей посетить его лавку ввиду поступления интересующего вас товара. «Велено ответа дождаться», — солидным голосом заявил посыльный, несолидно почесывая одной босой ногой другую. Иностранцы переглянулись, быстро переговорили между собой на чужом языке, и один из них, явно из офицеров, написал записку. Сложил ее, достал из кармана медную копейку, вручил то и другое гонцу и велел отнести обратно. Мальчишка резво поскакал по грязной улице, подстегиваемый отчетливой перспективой получить дополнительное вознаграждение. Забегая вперед, следует отметить, что его ожидания оправдались. Сразу же после этого командор начал распоряжаться. Почему-то мне кажется, что тревоги ни этим вечером, ни завтра не будет. Сударя Харунжева до завтрашнего дня отыщем, так что можно к ювелиру идти в том же составе, что и тогда». Относительно возможности нападения морское начальство пришло к тому же выводу, что и руководитель иноземцев. Но отсюда произошли несколько иные последствия. Одно из них заключалось в том, что команде разрешили сойти на берег. И в кабаке, куда нижние чины и устремились, разговоры были весьма интересными. Не так часто удается послушать истории об удачном абордаже. Здесь и далее все матросские разговоры передаются в сильно отредактированном виде. Надобно заметить, что хотя комендор Максимушкин был в известной степени нетрезв, но не забыл тайное наставление лейтенанта князя Мешкова, каковые получил перед самым сходом на берег. И потому история была изложена не в особо хвастливом ключе. «И значит, как вдарил я по вражьему борту? Так грохнуло хорошо, да только все с недолетом. Цельных 6 гранат и вовсе не взорвались, впустую полили, значит. А потом наш зубастый приказал целиться под форштевень. Так тут повезло. Последняя вдарила аккурат, чтоб нос француза аж подбросила. И это сам видел. И течь у них открылась. Все могут подтвердить». «Так от чего ж не взрывались? Альфитили гасли?» «Не, там хитрое внутреннее устройство». «Ну, выходит, тот купчишка, что гранаты продал, прохиндей растреклятый, подсунул вам негодные». «То-то, что он честно предупредил. Взрываться, дескать, будут, но не все». «Ну ты и уморил. Вот нашел честнягу. Прям святой, подсунул негодный товар и честно предупредил, что гранаты, мол, могут не сработать. Нечего сказать, достойный купчина». «А все же наш взяла. И никого насмерть не убила. Ну, если не считать Пахома Зипкова. Да и то его наш лекарь вырвал от костлявой». «Где же он сам?» «А нету. Лекарь запретила ему выпивать до завтрашнего. Ну, а потом можно». «Эх, ва, не повезло ему». «Как раз наоборотка. Осколок прям под сердце попал. Он жив остался. Да считай, почти что выздоровел. А завтра так вообще». «Да разве баба лекарем быть может?» «Наша она такая и есть. И потом, не мужняя она жена. На пальцах колец нет». «Нет, так не можно. Ладно, пусть не баба, а девка. Так ведь все равно настоящим доктором ей не бывать». Разумеется, казачье общество получило свою долю от удачливого Харунжева. В кругу, каковой включал в себя лишь самых уважаемых, разговор был сходным, отчасти. Собственно, перипетии боя интересовали постольку-поскольку. Основная же масса вопросов вполне могла уложиться в классическую формулировку «Ладно за морем иль худо, и какое в свете чудо?». Частично казаки уже были наслышаны о чудесах. Корабль железный, сам из себя малый, ухитрился вчистую победить куда более сильного противника, да притом без потерь. Царапины на краске в расчет не принимались. Пушка там была особенная, это тоже стало общеизвестным. О бомбах, вздымающих столбы воды выше мачт, все также знали. Вразрез ожиданиям слушателей Харунжий был вполне серьезен. После краткой информации о бое последовало. «Гляньте, что я купил у тех иноземцев. В руке как лежит. Да 14 пулек». Пистолет пошел по рукам, а Неболтай продолжал рекламную кампанию. «Для пластуна лучшего и не придумать. Стреляет почти без шума». «А покажи». «И покажу». Обладатель невиданного пистолета извлек сильно помятый лист бумаги и нацепил его на гвоздь в стене. Отойдя на полтора десятка шагов, стрелок сам себе скомандовал. «А ну-ка!» Послышалось что-то вроде «чпок-чпок», и в бумаге появились две дырки. Реакция слушателей оказалась, хотя и не единодушной, но предсказуемой. «Изрядно для 15 шагов. И взаправду не грохочет. Тихон, дай-кась на пробу стрельнуть». Пробовал не один стрелок. В сумме ушло полтора магазина. Последовали осторожные похвалы. «Отдача истинно легкая, то правда. А по мне, так 14 зарядов, вот для дела ладно». «Сколько же отдал?» 30 рублей золотом». Сумма заставила не одну руку подняться к затылку. И тут прозвучал совсем уж неожиданный вопрос. «А ежели серебром?» На этот раз крепко задумался и сам рассказчик. «Ай, не знаю сам. Надо спросить». В лавку ювелира отправились Тифор и Мариэла. Они посчитали, что охранник вряд ли может понадобиться. Ювелир, судя по манерам, был бесконечно рад замечательным клиентам. «Сударыня, и вы, сударь, у меня для вас благие новости». «Мы вас внимательно слушаем». «Во-первых, ваши камни проданы в Константинополе, и ваша доля составит при этом...» Макаров сделал крошечную паузу, но в течение которой дама ухитрилась выдать такую улыбку, что вспомнилось предупреждение Ребе Давида. «64 рубля. Извольте получить». Также хотел бы возврата известного залога». Это дело уладили за пару минут. «Но это не все. Посмотрите на сей неограненный алмаз. Осмелюсь заметить, чистой воды». Пришельцы бросили беглый взгляд на потенциальную покупку и тут же перешли на свой язык. Ювелир и охранник сделали вид, что они слушают. «На вид большой». «На вид да. Плохо дело, Мариэла. Сама видишь, какая у него форма. Я не могу полностью просчитать потоки для этого кристалла, как он есть. Хочу сказать, не могу оценить его пригодность для нашей цели. Вот будь он огранен. Ты хочешь сказать, без помощи от Маэры? Я буду считать пересчитывать год, а то и два. Тогда обговаривай сделку с ювелиром». Рыжий иностранец снова перешел на русский язык. «К сожалению, Моисей Соломонович, мы не можем сразу оценить, насколько качество этого алмаза соответствует нашим требованиям. Это может сделать мой коллега, но и ему на то понадобится много времени. Мы хотели бы купить данный алмаз на вот каких условиях. Вы получите за него деньги, но мы можем его вернуть в течение года, получив обратно ровно ту же сумму. Разумеется, вернуть в том же состоянии. Или же мы его вернем раньше, если вы, в свою очередь, подберете для нас нечто большего размера. Если вы согласны на эти условия, мы можем договориться о цене». Ювелир почувствовал прилив безудержной храбрости и даже отваги. «У меня также будет условие», — последовала значительная пауза. «Коль скоро те камни, что вы отправили в Константинополь, нашли покупателя, то я охотно переправил бы туда другие, побольше. Те, что вы мне показывали тогда. Уверяю, это в ваших интересах, почтеннейшие. За них можно получить превосходную цену». Такое предложение предвиделось. «Мы согласны на это условие. Так вот, за этот алмаз мы предлагаем...» К удивлению Тифора, торг не затянулся. Но его напарница ничуть тому не удивилась. Небольшое сканирование, и она почувствовала, сколь опасливо думал о ней почтенный ювелир. В результате сторговались на 250 рублях. Потом обе стороны принялись обговаривать продажу двух крупных самоцветов. И тут возникло препятствие. «Не могли бы вы принять часть уплаты серебром?» Иностранцы переглянулись, коротко переговорили между собой, после чего мужчина заявил. «Мы неполномочны принимать серебро в качестве платы, но выход есть. Мы можем посоветоваться с нашими старшими. Они вынесут решение. Предлагаю отложить сделку. Нам на это понадобятся сутки». Но этот план пришлось очень скоро поправить. Пришло вежливейшее письмо от лейтенанта Симакова с просьбой принять его, лейтенанта Мешкова, а также Харунжева-Неболтая. Сговорились на вечер, а до этого состоялось посещение меняльной конторы. 45-летний менялы несколько удивился приходу целой группы людей. Правда, одним из них был флотский лейтенант в знакомом мундире, зато второй мужчина средних лет красовался в плаще с желтой лентой на плече, а третьей посетительницей была очень молодая дама в несколько немодном платье, хотя ее шляпка находилась в полном соответствии с современным фасоном. «Небогатая дворянка?» Мужчина в плаще заговорил с акцентом, который владелец лавки распознать не сумел. «Уважаемый, мы хотели бы оценить серебряные монеты и сравнить их по стоимости с российским рублем». Меняла никогда не видел покатившихся по прилавку монет. Изображения и надписи были абсолютно незнакомыми. Но само дело, в общем, было привычным. Последовало несколько манипуляций с лупой и весами. Вердикт был произнесен самым уверенным и профессионально убедительным тоном. «С вашего позволения, почтенный, на один российский рубль таких монет, как эти, придется 20». Носитель плаща бросил короткий взгляд на женщину. «Уважаемый, по весу эти серебряные монеты меньше рубля в 13 раз. Ваша комиссия, сколько помню, составляет 5%. Откуда взялась оценка, которую вы только что высказали?» Интонации ее голоса встревожили опытного менялу. В них не было надменности, такое можно было ожидать от дворянки. Вместо этого там звучал холодный, режущий лед. Женщина не могла быть экспертом, ибо дамы благородного сословия, как всем известно, в мерах и ценах ничего не понимают, но... Почему-то мужчины не произнесли ни слова. Сговорились заранее? Да нет, такое быть не могло. Или они посетили заведение подлеца Спиридона? Мерзавец вполне мог предложить куда более выгодный обменный курс. «Я жду убедительных разъяснений», — добавил жесткий голос странной дамы. «И даже не пытайтесь уверить нас, что, коль скоро эти монеты вам не знакомы, то вы очень рискуете, приняв их в обмен. Также не пробуйте сослаться на чистоту серебра. Я вижу, что к ней у вас на самом деле нет претензий. Итак?» Неожиданно Флотский выдал нечто уже совершенно невообразимое. «Осмелюсь заверить вас, почтенный, то, о чем вы подумали, совершенно не соответствует действительности». Хуже всего, по мнению Менялы, было то, что после этой фразы на лице иностранца в плаще мелькнула и тут же пропала мина, которую вполне можно было принять за улыбку победителя. От женщины последовал явно одобрительный кивок. Слова этой грозной дамы и вроде бы ничем не примечательного лейтенанта заставляли думать о чтении мыслей, а опровержение, высказанное моряком, убеждало лишь в том, что как раз это умение и было продемонстрировано. Вот почему со стороны владельца лавки последовало смиренное «Вы были правы, а я ошибся. Посему предлагаю вам вот какой курс. За 12 этих монет один целковый. Прошу принять во внимание», — торопливо добавил Миляла, «что сюда включена моя комиссия, и, согласитесь, она имеет право на некоторое возрастание, ибо, как вы правомерно заметили, монет, подобных этим, я еще не встречал». Иностранец, сохраняя каменную физиономию, проговорил несколько фраз опять на незнакомом языке. Дама ответила, но по тону нельзя было построить ни малейшей догадки о содержании переговоров. Хотя работа портового менялы взращивает полиглотов даже из тех, кто не имеет никакого языкового образования, но хозяин лавки не понял ни единого слова. А прилавок звякнуло еще пара десятков незнакомых монет. В обмен были получены рубли. Уже на улице Мариэла глянула на Симакова и высказалась уважительным тоном. «Поздравляю вас, Владимир Николаевич. За ваше выступление я бы поставила превосходно». Моряк отвесил благодарственный поклон, сопровождавшийся улыбкой. Но последующие слова были вполне серьезны. «Тогда вечером мы к вам зайдем?» «Разумеется. Мы будем ждать вас, Владимир Николаевич, а также Михаила Григорьевича и Тихона Андроповича». По дороге домой Тифор был несколько рассеян, и уже у самой калитки он вдруг выдал. «Мариэла, а ведь интересное дело получается. Выходит, у нас серебро дешевле, чем здесь. Тут стоит хорошо подумать». «Не сейчас, Тифор. К нам сегодня вечером пожалуют господа офицеры. Мне кажется, я знаю, с чем именно». В гостиной дома, в котором жили пришельцы, атмосфера и так была деловой. А во время визита землян стала прямо сверхделовой, говорил в основном князь Мешков. «Таким образом, если вы, господа, не имеете ничего против интерпретации фактов, которые я предоставил, то мы можем сформулировать наши просьбы к майерским оружейникам следующим образом. Нужен аналог гранатомета, но такой, который мог бы эффективно противодействовать негаторскому влиянию, неизбежному, увы, на больших кораблях. При всем том, не исключаю дополнительный заказ на точное подобие того гранатомета, что вы уже поставили». Симаков подумал, что Михаил чуть сузил сам себе пространство для маневра. Вслух он уточнил. «Не обязательно это новое оружие должно быть гранатометом. Годится и любое другое, лишь бы обладало эффективностью. Также имею небольшое пожелание, чтобы это оружие не было запредельно дорого, ни по стоимости его самого, ни по боеприпасам, если таковые будут». «И еще одно», — подхватил на чарт морского дракона. «Желательно, чтобы нижние чины могли освоить пальбу, а я хотел сказать обращение с оружием, без очень уж большого труда. Не думаю, что противник даст нам много времени на оттачивание мастерства». «Короче говоря», — заключил Неболтай, «нужно, чтобы на копейку, с бархатом, да чтоб соловьем пело». Обстановка разрядилась хохотом. Шутку поняли все. Малах поднял руку. «Господа», — самым доверительным голосом начал он, «мы пришельцы в этом мире, сейчас находимся в несколько двусмысленном положении. Разумеется, мы приложим все усилия, чтобы помочь. Но напоминаю, среди нас нет специалистов по вооружению. Конечно, мы передадим ваши требования нашим оружейникам, но я даже приблизительно не смогу назвать сроки исполнения ваших пожеланий». «Еще не всех пожеланий», — снова влез Харунжий. «У меня тоже найдется. Хотел бы у вас прикупить. Вот список. Пистолей ваших, да винтовок, да пулек, к тем и к другим». Тифор мгновенно поднял палец. Если кто-то и удивился, что столь штатский человек влез в военные разговоры, то виду никто не подал. «Тихон Андропович», — очень размеренно начал рыжий маг. «Что до пуль, то, сами понимаете, их можем продать столько, сколько вам понадобится. К тому не вижу препятствий. А вот что касается пистолетов и винтовок, вы ведь не для себя покупаете?» «Знамо не для себя. Товарищи просили посодействовать». «Представьте себе. Вдруг среди этих товарищей сыщется негатор. Сколько-то щит продержится. Могу даже попросить моих товарищей там...» Маг мотнул головой в неопределенном верхнем направлении. «Прикинуть. Но даже примерный расчет показывает 3 месяца, вряд ли больше. Подумайте над этим». «А обновить щит, выходит, только вы можете?» «Отчего же? И Тарат Гаринович может. А еще просто отправить через портал с заказом на обновление можно, но я бы крепко подумал, а нужно ли оружие, которое лишь 3 месяца безотказно прослужит?» Казак задумался на 5 секунд, но потом просветлел взором. «А, понимаю. Пройтись с моим собственным пистолем, посмотреть, кто из моих... того этого, огонек даст. А потом честно ему рассказать. Да, вот еще. А возобновление во сколько обойдется?» «Так просто не скажу». Тифор ушел в глубокую задумчивость. «Вот если заново наколдовать щит, так пара золотых. А если остаточные поля? 50 серебряников? Это, по-вашему, 4 с небольшим рубля, если серебром?» На Маэре, получив алмаз, Сарат впал в состояние глубокомыслия. В нем он пробыл не менее 10 минут, а потом встряхнулся и вызвал ближайших соратников, в число которых вошли Шахур как руководитель группы расчетчиков, Хорат как ведущий оружейник, Сафар как первый мастер гильдии гранильщиков и Тарик как верховный эксперт по военным вопросам. «Вот что, ребята, посылочка нам пришла оттуда. А вместе с ней 2 задачи. Первая трудная. Шахур, Сафар, гляньте». Гранильщик взял в свои клешни алмаз. Повертел, пару раз хмыкнул, еще разок повернул и, наконец, высказал мнение. «Ну, я бы огранил вот так. Эту плоскость вообще оставить как есть. Снять лишь самый-самый поверхностный слой, для ровности. Вот с этой стороны сделать 4 грани. Ну, углы ты сам знаешь. При этом, понятно, уйдет довольно много. Вот столько. А вот тут только 3. Здесь-то ничего, а вот... видишь пятнышко? Я бы его убрал. Ну-ка, дай. Шахур, тебе для расчетов, ну, тех самых, хватит?» «Мне-то хватит. Плотности полей не хватит. Слушай, Сафар, ты ничего не делай пока, хорошо? Дай мне алмаз, у меня тут мысль зашевелилась. Но ее обдумать с моими драконами надо». Само собой, настоящих драконов в группе расчетчиков не было. Прозвище пошло от когда-то брошенного выражения «ну, ты летаешь мыслью прямо как дракон», и постепенно оно приняло оттенок похвалы. Им начали гордиться. Заслужить такое стало очень непросто. В группе было всего 4 со званием «дракон», то есть меньше половины. «Через 5 минут буду». Лучший расчетчик Майера не соврал. Он и вправду появился очень скоро. К удивлению всех, Сарат на правах координатора мозгового штурма потребовал почти категорическим тоном. «Выкладывай идею, Шахур». «Ничего трудного. Пустячок. Просчитать возможность применения этого алмаза в таком виде, без огранки. Работа с полями будет трудней на 2 порядка. Зато эффективная плотность магопотоков...» Сарат тоже отличался умением быстро схватывать суть. Шахур, возможно, и прав, но эту правоту предстояло доказывать с цифрами в руках. «Ладно, этакая даже твоя группа быстро не просчитает. Теперь о второй задачке». На узком лице теоретика появилась не особо веселая улыбка. «Она не просто трудная. Очень трудная. Прочитайте». На стол легли мага-копии заметок земных моряков о боевом применении гранатомета. «Все прочитали и прониклись, соратники. В сущности, от нас просят оружие, причем нетривиальное, и на Майере его применить, возможно, не удастся. Водное у вас есть. Хорат, какие мысли?» «Ага, легко сказать. Разработать оружие против армии негаторов. Впрочем, ну, кое-что уже придумано. Быстро летящие предметы. Пули, осколки, даже взрыв сам по себе, без всяких там летящих. И то поражающий фактор. Вот если из этого исходить...» Хорат имел в виду ударную волну, но этого словосочетания в его словаре не существовало. «Тарик, ты чего такой мрачный?» «От того, что вспоминаю слова профессора, которые он сказал тебе, а ты передал мне, только не запомнил сам. Или не придал значения». Сказано было так, что все сидящие за столом насторожились. «Выкладывай». «Давно это было. Он тогда обмолвился, что наш мир может столкнуться с армией вторжения из техномира. Как теперь понимаю, с негаторами. И у нас не будет средств противодействия». У Сарата затвердели скулы. Как всегда в таких случаях, он заговорил с медленной и нарочито отчетливой артикуляцией. «Я тебя понимаю. Эта задача ставит с цель не только сундуки набить. Оружие, которое мы создадим для стороннего заказчика, может в конечном счете понадобиться нам самим». Тарик был настоящим полковником, что и доказал словами. «Не только оружие. Даже не столько оружия. Главное – его боевое опробование. Выявить недостатки с технической и магической точки зрения. Отработка тактики». «Стоп. Все, что ты сказал, вторично относительно оружия как такового. Предлагаю сутки на размышление. Потом вернемся к этому столу с идеями. К этому моменту у тебя, Шахур, должны быть также хотя бы приблизительные сроки по расчетам магополей в этом алмазе. Работаем.